«Хороший вопрос», – пробубнил я, понимая, что в сортах саке я ровным счетом ничего не понимал, да даже больше, я никогда и не задумывался, какого они сорта. Любое саке для меня одного и того же вкуса. Мое молчание затянулось, и я уже начинал покрываться потом, пытаясь с помощью логики определить, как один вид саке отличается от другого, но с лавоками из ниоткуда пришла Ичиру. По моему мнению, лучше пить зеленый чай, нежели саке. С милой улыбкой подошла к нам сзади Ичиру. Однако же, она все-таки научилась улыбаться не угрожающе, по крайней мере для тех, кто с ней не знаком. Унахана-сэмпай резко развернулся к ней Кьёраку. А мы как раз переходили к теме здорового питания, верно же, Хаширама? Умоляющим взглядом посмотрел тот на Хашираму. Хаширама же, хоть и не до конца поняв ситуацию, все же решил подыграть своему новому другу. Верно, Унахана-сан, но напомню вам, что и саке полезно для здоровья в умеренных дозах. Наставительно поднял палец Хаширама. Вы можете применять медицинские техники, Хаширама-сан, наклонила она голову в бок. Конечно, во времена клановых войн мне частенько приходилось лечить своих братьев по оружию. Ярко улыбнулся Хаширама. Ясно, надеюсь, когда-нибудь мы сможем обменяться нашими знаниями в медицине. О, Мадара-сан, а вас я и не заметила, не ври, женщина, ты прекрасно видела меня, внутренне возмутился, но не стал выражать свое негодование. Очень жаль, что мы так и не смогли возобновить нашу дуэль, но это даже к лучшему. У вас появилось немножко времени на подготовку к ней. Моя бровь дернулась, но я все же принял ее язвительность по отношению ко мне как данность, ибо сам в этом виноват. В то же время своими покашливаниями в кулак Хаширама тщательно пытался скрыть свой смех, а Сюнсуй прикрыл лицо своей шляпой. Но, надеюсь, этого появившегося времени хватит и вам, дабы вспомнить молодость, а то за молодыми иногда так трудно поспеть. После моих слов у Унаханы дернулась бровь и ее улыбка. Прямое попадание. Внутренне возликовал я, применив запретную технику. Но я и не подумал о том, что от Унаханы после этого понемногу начнет усилиться духовное давление, отчего прям кожей чувствовал, как Кьёраку начинает паниковать, а Хаширама больше посмеиваться. Но конфликта удалось избежать, ведь двери зала совета открылись и все начали расходиться по своим местам. И когда все встали по своим местам, получилась забавная, на мой взгляд, расстановка. Хаширама, Табирама и Сюнсуй оказались на противоположной стороне, с ними была и Унахана, которая стояла прямо напротив меня. Рядом со мной же стоял Джушира и капитан 10-го отряда, нынешний глава клана Шиба, как я успел понять. Левее от меня стоял капитан 6-го отряда, по-видимому, член благородного клана Кучики, ведь, как я успел выяснить, именно этому клану традиционно принадлежало главенство над 6-м отрядом. Рад, что все в сборе, приоткрыл глаза Ямамото. Как многие из вас поняли, Квинси сделали первый шаг, и нам нужно немедленно предпринять контрмеры. Стукнул посохом по полу, и первым из строя вышел Табирама. «Позволите?» – спросил он у главнокомандующего, хоть тот и не понял, что имел в виду Табирама, задавая такой вопрос, все равно позволил ему исполнить задуманное. Табирама вышел из строя и направился в сторону южной стороны зала, и дойдя до стены, приложил к ней руку. Спустя несколько секунд он открыл глаза. Примерно в 790 километрах отсюда я чувствую большое скопление Риацу, что отличается от того, которое я чувствовал от находящихся здесь шинигами, поэтому могу здраво предположить, что именно Квинси имеют такое Риацу. Табирама-сан, ошарашенно выдохнул капитан 2-го отряда, покрывшись потом. Неужели ваши сенсорные способности настолько развиты, что вы способны почувствовать Риацу, находящуюся в сотнях километров от вас? По правде говоря, мой нынешний предел составляет около 1000 километров, но я не ручаюсь за точность своих слов. Приподняв руку, задумчиво проговорил Альбинос. Табирама-сан, твои способности и впрямь поражают воображение. Тихо усмехнулся Сюнсуй. А свои я так и не развил. Приуныл Хаширама. Мой предел 10 километров, увы, сенсором мне стать было не суждено. Впрочем, как и мне, легко признал я один из немногих моих недостатков. Но не будем отвлекаться от темы собрания. Удостоился благодарного кивка от Ямамото, который тут же продолжил. Как нам доказал Табирама, Квинси готовит полномасштабное наступление на Сирити, поэтому предлагаю обсудить план атаки. Но не прошло и минуты, как первым решил высказаться капитан Шиба, что имел неосторожность оскорбить меня. К чему эти раздумья?» – недоуменно спросил он у главнокомандующего. «Почему бы нам просто не ударить по ним всем, что у нас есть, и потерять большую часть армии?» На свои слова он получил от меня лишь злобную усмешку. «Раз уж стал капитаном, то изволь изучить военную тактику и ознакомиться с разведанными». «Я ознакомился», — скрестил он руки на груди, «и уверен, что наших 3000 хватит на уничтожение всего 1000, а я даже не беру в расчет других капитанов». «Наивно», — нахмурился Табирама. «Насколько я успел выяснить, у них 2000 зольдат, а значит, где-то есть еще 1000. Уверен, они не пошлют половину на убой, поэтому я считаю, что нужно послать к найденной нами 1000 Хашираму и Мадару вместе с их отрядами, которые в свою очередь будут биться против обычных Квинси, а Мадара и Хашираму в свою очередь разберутся с 6 рыцарями». Закончил он озвучивать свой план. «Рискну не согласиться», — также вышла вперед Унахана. «Я считаю, ваш план слишком рискованным. Отправлять на бой 6 рыцарями всего 2 капитанов, пусть и сильных, совершенно неразумно. Отнюдь, я вполне здраво оценил силы своего брата и Мадары», — повернул он голову в сторону Ичиру. «Как я успел разузнать, вы, Унахана-сан, бились с Мадарой 1 на 1, но вы так и не узнали истинную силу Учихи Мадары. Вы так и не испытали на себе завершенное Сусанаа, и поверьте мне, если бы он его использовал, то это стало бы последним, что вы увидите в своей загробной жизни. Думаю, о разрушительных свойствах такого Сусанаа говорить не стоит. Надеюсь, все и так все поняли». Прикрыв глаза, Табирама закончил свою речь, после которой зал совета на долгие минуты погрузился в тишину, ибо все без исключения представили всю мощь моего Сусанаа. «Пожалуй, я могу побыть страховкой», — первым открыл рот Сюн Суй. «На непредвиденные ситуации», — с беззаботной улыбкой на лице сказал он, но в этот раз она была фальшивой. Похоже, что он стал серьезным. Главнокомандующий же молчал, явно обдумывая слова нового капитана 12-го отряда, и спустя минуту решил озвучить свое решение. «Я согласен, к армии Квинси выдвинутся 11-краткое, 8-краткое и 5-краткое отряды, оставшиеся же отряды, в том числе и мой, останутся защищать Сиритий. Засим считаю сегодняшний совет оконченным». Стукнул он посохом об пол, после чего все стали расходиться. «Я же пойду готовить свой отряд к наступлению на Квинси». 79-краткое, район Южного Руканга. Витольд позвал своего соратника Квинси, одетый в белую накидку с капюшоном. «Ты смог распознать силу того шинигами?» — закончил он грустным и отчасти обреченным голосом. «Нет, Ладвиг», — покачал головой ему в ответ. «Этот шинигами очень хорошо скрыл свое Риацу, не будь рядом леса, я бы не смог его засечь», — закончил он, скрестив руки на груди. «Уверен, они заглотили нашу наживку», — поправил очки член благородного дома Исида. «Они не ждут, что Гати будет атакован с северной стороны большей частью нашей армии во главе с 7 рыцарями». «Ты молодец, Урюу, твои куклы сработали идеально, заменив 500 солдат на фальшивых», — с улыбкой кивнул ему глава этого отряда. «Уверен, его императорское величество еще вспомнит нашу жертву, когда возродится». «Шинигами ответит за убийство наших братьев», — громыхнул Витольд, хлопнув по столу ладонью, на которой лежала карта Руканга с фигурками звезд, находящимся на северной части города. Продолжение следует. Примечание к части. Зольдаты, по сути, более сильные версии рядовых шинигами, только они зольдаты Квинси, а шинигами в общем-то шинигами. Мизура, в основном такую прическу носили воины, которым длинные волосы могли мешать во время боя, но обстригать их нельзя, так как японцы верят, что в волосах заключается вся сила и здоровье человека, непреодолимая сила. Примечание к части. Нежданно-негаданно я вдруг выкладываю главу. Было тяжко, но я ее написал, пусть и очень мало. Плюс, именно она должна была входить в последнюю выложенную мной главу. Так что считайте это просто дополнением к главе, которую вы читали. Ну и конечно, хорошие новости. ЕГЭ близко, а значит близок и конец столь большим перерывом между главами, хотя учитывая поступление, регулярный и более-менее частый, 1-2 недели между частями, выход глав от меня можно увидеть лишь через месяца 2, причем минимум, бог знает что произойдет дальше и как я сдам экзамены. В остальном же, всем желаю счастья и приятного чтения, и я очень рад, что вы читаете мое творение. 79-краткое, район, 10 дней после окончания собрания. Шел 11-й день нашего похода, а наши отряды только-только добрались до 79-го района, Все-таки направлять 1000 душ было довольно сложно, но благодаря Изуне и оставшимся 2 лейтенантам, что не давали разбежаться самым нервозным, поход прошел, относительно, без проблем. Фух, придерживая шляпу, перед нами приземлился Сюн Суй, которого мы отправили на разведку. «Вроде бы не засекли», — заявил он, слегка поворачивая голову в сторону леса, что простирался между 80-м и 79-м районом, который был наиболее густым и дремучим в южной части Рукана. «Ты уверен?» — скрестив руки на груди, спросил я у него. «Думаю, да, но уверен. Они нашли нас еще раньше». Сюн Суй, который прослыл добрым и легкомысленным капитаном, сейчас был в крайне напряженном состоянии. «Боюсь, их разведку нам пока не превзойти», — пожевав губу, проговорил он, отчего вызвал у меня глухое раздражение. «Это-то меня и напрягает. За все время похода я успевал засечь лишь всплески Риацу, которые исчезали прежде, чем я успевал что-либо предпринять. Не будем о грустном», — к нашему разговору присоединился и Хаширама, что до недавнего времени раздавал приказы офицерам своего отряда. «Мы, как и наши подчиненные, должны быть готовыми к бою, так что предлагаю устроить привал в этом поселке». Головой указал он на деревню, что располагается в 200 метрах к востоку от леса. И правда, отстраненно отметил его слова. «Наши отряды были на привале 6 дней назад, так что отдых и правда не помешает, и как раз в тот момент, когда я закончил говорить, из Шуншина к нам вышел Изуна. Я проверил близлежащие деревни, подойдя поближе к нам, он продолжил. И следов Квинси, за исключением более-менее старых, я не заметил и не почувствовал, жителей нет, видно, ушли глубже в Рукангай». Кивком поблагодарив его за работу, я скосил взгляд в сторону все той же деревни, а конкретно на один дом, в котором едва-едва чувствовалась Риацу. На духовную энергию Квинси она не похожа, а значит, это какая-то душа, что решила остаться в своем доме до конца, поэтому не стоит придавать этому значения. «Изуна, передай офицерам, чтобы готовили рядовых к привалу». Уже усмехнулся он, упирая руки в бока. «Прости уж, что не предупредил, но рядовые порядком подустали, так что я подумал, это будет лучшим решением». «Ладно, молодец», небольшая улыбка появилась на моем лице, но тут же пропала. «Тогда предлагаю обсудить детали плана, когда лагерь будет развернут». «Я пошел», сказал я напоследок перед перемещением в деревню. «Как бы то ни было, нам придется идти через лес, причем колонной», досада отразилась на моем лице. «Мадара, сомневаюсь, что у Квинси есть люди, способные использовать Макутан», издалека начал задумчивый Хаширама, сидящий перед картой, что мы, а вернее я, нарисовал, предварительно просканировав округу. «Тем более, в лесу уже будет преимущество у нас». «Уж не знаю, не знаю», протянул в ответ на его слова Сюн Суй. «Все как-то слишком просто получается». «Что ты имеешь в виду?» Выгнув бровь, спросил я. «Мы мало что знаем о рыцарях, а у них всех есть какие-то козыри, причем мало чем уступающие Штернриттерам». Видя в моем взгляде скепсис, он поспешил объясниться. «КХМ, может, они и не так сильны, как Штернриттеры, но недооценивать их точно нельзя. А козыри, как ты говорил, мало уступающие, тогда здесь при чем?» Встрял Изуна, отходя от стола с картой. «А при том, что такая недооценка может привести к весьма и весьма нежелательным последствиям, проще говоря, лучше переоценить, чем недооценить», важно поднял палец Сюн Суй. «Такими темпами и тараканов начнешь опасаться», усмехнулся я. «ХММ, а ведь клан Шихаин имеет технику перевоплощения в животное», мысль Сюн Суй до конца, видимо, озвучить не успел, ибо к нам в шатер вбежал офицер. «Глубочайше прошу прощения, что прервал вас», выкрикнул он, ударяясь своей головой о землю. «На лагерь было совершено нападение», продолжал истошно кричать офицер, отчего мои уши сворачивались в трубочку. «О какой такой атаке ты говоришь?» Нахмурился я, все же спросив у офицера интересовавший всех вопрос. «На лагерь напал оборванец с длинной катаной. Поначалу мы не восприняли его всерьез, но потом он за пару движений оглушил 10. В его голосе слышалась паника, и в принципе у меня были предположения, кто это сделал. «ХМ, кажется, я знаю, кто это сделал», пройдя мимо офицера, продолжил. «Додумывайте план, я разберусь». Легонько кивнув головой, я переместился на место действа. Первым, что я увидел, оказался окруженный взвинченными рядовыми паренек лет 10-12. Все как и говорил офицер Сюн Суя, при нем имелась катана, что была длиннее, чем должна была, Как я понял, его дзанпакта. Также наблюдались длинные серые волосы, и не седые, а именно серые, но не ухоженные, что значит он действительно простой оборванец. Ходит в старом кимоно, взгляд острый, изучающий. Что же, похоже, он охотник за головами, да и еще так молод. Ты здесь сильнейший? Задал он мне глупый вопрос. Не совсем, но уж точно посильнее многих. С усмешкой проговорил я, потому что если бы не Макутонщик, то мог бы смело называться в этом лагере сильнейшим. Ты капитан, высказал вердикт мальчик, повнимательнее меня рассмотрев. А значит, если я тебя одолею, то докажу, что быстрее и искуснее всех, ха-ха-ха, а он храбрец. Мой внутренний смех поддержали и рядовые, правда, в основном из моего отряда. Смелое заявление, юнец. Каким бы ни было его бахвальство, мое давление опустилось на его плечи, заставляя паренька подогнуть колени и вспотеть. Ну, а что касается рядовых, то уже большинство упало в обморок. Если ты так силен, то нападай же, я приму твой меч. Обнажите ваш меч, еле-еле проговорил он, ибо все свои силы тратил на сдерживание моей рядцу, дабы та его не прибила к земле. Интереса ради приглушу давление, посмотрим, чего он стоит. Не стоит думать, что я самурай, мальчик, я шиноби, а значит, мне неведомо понятие чести. Поэтому нападай, или это сделаю я. Небольшая толика лжи должна была сбить с толку неопытного паренька, который, в свою очередь, должен был поверить в мои слова. И парень сделал именно те выводы, которые должен был, и как дурак попался на мою провокацию. Парень похолодел, кивнул самому себе, и бросился на меня, попутно и со скоростью черепахи, на мой взгляд, вынимая свой дзанпакта из ножен. И айда, подумал я, захватывая его клинок за внешнюю сторону двумя пальцами. Пару таких приемов использовала Унахана в нашей схватке, но этот ребенок делает это же движение довольно топорно, сказывается нехватка мастерства. Пока я потихоньку размышлял над его ударом, парень уже стоял передо мной, вместе с зажатым мною клинком, находясь в полном шоке от того, что он видит, как и рядовые с некоторыми офицерами, что ничего не заметили. «Не верю», — бубнил ошарашенный мальчик, — «я же развиваю скорость быстрее ветра». «Хаен, скорость ветра — понятие растяжимое», — фыркнул я, отпустив его дзанпакта, даже не думая о его повторной атаке. «Чтобы считаться по-настоящему быстрым, нужно использовать не только свое собственное тело», — грозно продолжал я, а паренек все так же ошарашенно, но уже внимательно слушая, глядел на меня. «У шинигами и шиноби есть две техники. Шуншин и шунпа. Эти две техники созданы для того, чтобы шинигами могли передвигаться быстрее, чем кто-либо, поэтому без них тебе не стать быстрым, а уж тем более достаточно сильным, чтобы бросать вызов капитанам, а тем более мне», — с прищуром объяснил ему. «Я понял вас», — с небольшим поклоном ответил он мне, как бы выражая свою благодарность. «А теперь вон с глаз моих», — рявкнул я. «Сейчас идет война, и на ней нет места зазнавшимся детям». Но не успел я далеко уйти, как этот ребенок окликнул меня. «Господин!» — крикнул он, глубоко поклонившись. «Я крайне восхищен вашей силой, поэтому прошу, возьмите меня в ученики». Буквально с целую минуту все, кто находился здесь, потеряли дар речи. «Да что уж там, даже я опешил. Твоя просьба смехотворна, малец, издалека решил я начать, но если ты так этого жаждешь», не договаривая, я моментально занес свою ногу над ним и также быстро опустил ее на мальца. Тихо сглотнул малец. Что же, он довольно хорошо справился с моей проверкой, даже не дрогнул. Действительно, самурай, воин, что всегда готов к смерти. Ты действительно похож на самурая, малец, но без должного обучения так и будешь лишь похожим на него. Отправляйся в Сирите и оставайся ожидать моего прихода около южных врат. Когда я здесь разберусь, то я начну твое обучение. Свободен. После благодарного кивка он прыгнул на крышу дома, и уже от него попрыгал в сторону столицы. Удивлен, из шунпа вышел наблюдавший за действом Киораку. «Не думал, что ты возьмешь ученика, тем более так быстро». «Все изменчиво», — неоднозначно ответил ему, но, все-таки, поспешил объясниться. «Ты сам все видел, так что тут нет ничего удивительного». Пошел в сторону главного шатра. «Ну-у-у», — задумчиво протянул Сюнсуй, следуя за мной. «Паренек талантлив». «Спору нет, но дело ведь не в таланте, не так ли?» — спросил он, на что получил кивок. Его настрой показался мне забавным. «Ха-ха!» — тяжко вздохнул Сюнсуй. «Всегда вы, шиноби, смеетесь над принципами самураев, а ведь у них просто философия такая. «Пресловутая честь», — усмехнулся в ответ. «Ты хоть раз видел Шинигами или Квинси, который придерживался кодекса воина на войне? А разве не должен? Война войной, а кодекс мы соблюдаем, по крайней мере большая часть», и немного задумавшись, добавил. «У нас ведь не локальные войны, как у вас. Спорить не стану», — коротко сказал я, проходя в шатер и вновь становясь подле карты. «Как все прошло, Мадара? Рад, что ты не убил его», — с широкой улыбкой постучал мне по спине Хаширама. «Малец с потенциалом, да и спеси у него нет, так что мне он подходит. Хотелось бы посмотреть на него», — заинтересовался младший брат. «Раз уж ты в нем что-то разглядел, парень действительно талантлив». «Это ты на что намекаешь?» — спросил, нахмурившись. «На то, что ты никогда не умел видеть потенциал в людях», — обвинительно тыкнул он в меня пальцем. «Нет, ты, конечно, имел полное право на это, но став сильнейшим в клане ты вообще перестал ставить наших шиноби хоть во что-то. А я не прав, что ли? Ты же видел этих бездарей. Да им кунай в руку дай, они порежутся. Не, мирь, людей, по себе. Не все ж такие сильные и талантливые, как ты, прояви хотя бы жалость к братьям меньшим». Так, обоими ладонями стукнул по столу. «Мы опять начнем спорить на 3 часа, так что давайте просто составим план, хорошо?» «Верно», — встал слева от меня Сюнсуй. «Поэтому есть у меня парочка идей. Все готовы, Мадара, можем выступать», — говорил Кьёраку, пока я всматривался вдаль. «ХММ, погоди минутку». Я прикрыл глаза и сосредоточился. «Засек», — широко ухмыльнулся я, уже готовясь к прыжку для битвы с тем, кто имел столь большие запасы Рятсу. Но вдруг за плечо меня остановил Сюнсуй. «Эй, а как же план?» — с усмешкой спросил у меня он, но продолжил уже серьезно. «В принципе, на это и был расчет, так что твоя пропажа не ощутится сильно, но будь осторожен, Мадара, он еще может быть здесь», — сказал, намекая на того, кого именуют демоном меча. «Не волнуйся, у меня есть козырь на этот случай», и, не дожидаясь ответа, я запрыгнул на дерево и перешел в Шуншин, намереваясь по кронам деревьев добраться до места большого скопления Рятсу. Пляска смерти. Примечание к части. КХМ, КХМ. Вот я, собственно, и здесь, правда, только с одной главой, и то только с той, которая перепрыгнула предыдущую. Так уж вышло, что первая по хронологии глава еще не дописана, а вторая была почти готова. И еще, думаю, лучше рассказать про причину столь долгого отсутствия. Так вот, дело в том, что у меня в черновиках еще пишутся работы в количестве как минимум 5 штук. Эти работы можно просто назвать как задел на будущее, но если быть честным, то они не столько на будущее, сколько как способ отвлечься от основной работы. Все же утомляет писать одно и то же произведение такое количество времени, интерес, а значит и качество, пропадает. Поэтому я стараюсь отходить от похождений Мадары к другим моим работам, чтобы не опустить руки от того, что мне надоела эта работа или последующие главы станут выглядеть как прошлое, все-таки ее я решил переписать. Вот собственно и все, а так приятного чтения и, конечно, не стоит бояться, что эта работа станет замороженной, ибо я человек принципиальный и работу обязательно закончу рано или поздно, правда в данном случае поздно, но лишь до поры до времени. Всем удачи, и как всегда ожидаю критики. Макушка дерева в километре от лагеря Квинси. Каким бы ни был план, он всегда пойдет наперекосяк, внутренне усмехнулся я, издалека наблюдая за сворачиванием лагеря так называемых Квинси. Видно, что вот-вот начнется наступление, но что-то они тормозят для незаметной атаки и уж слишком явно развертывают свою живую силу. Хотя погодите-ка, легкий наклон головы вправо заставляет пролететь мимо выпущенную в меня голубую стрелу, состоящую из чистой Рятсу. А неплохо, оскалился я, прыгая в Шуншин и за пару секунд оказываюсь перед Квинси с соломенными волосами, который носит белый плащ. На одной из его рук надета перчатка, в которой скопилось много Рятсу накопитель, или нечто похожее. Интересно, твои действия крайне безрассудные, Шинигами, тебе стоило дождаться своих дворняг для того, чтобы сразиться с нами, — с прищуром проговорил он, глядя мне в глаза. Низкого же ты мнения о Шинигами, — медленно проговорил я, кладя правую руку на рукоять Бзанпакта. Но, боюсь, тебе и твоему мясу, — наконец обратил я внимание нацелившихся на меня Квинси, что откровенно дрожали от моего Рятсу, но отдам им должное, они не бегут. Стоило хотя бы нормально подготовиться к встрече с противником уровня капитана. Полагаешь, меня и более чем 100 зольдов не хватит на тебя? — грозно сверкнул Квинси голубыми глазами. Полагаю, злобно усмехнувшись, Я вынул свой дзанпакта из ножен. Я знаю. За моим выкриком последовал незамедлительный выпад в сторону главного, что от неожиданности не смог как следует принять удар и отлетел на добрую сотню метров. А он крепкий, начал я, смотря, как первые ряды Квинси вынули свои мечи, а задние отошли назад. А вот какими окажетесь вы, рывок. Оказавшись около первого Квинси, я одним взмахом отрубаю ему голову. Далее, ударом ноги отправляю его тело в сторону его сослуживцев. С помощью шерингана вижу, как сзади на меня почти опустился меч. Резкий разворот. Квинси разрублен пополам. Нагибаюсь, уклоняясь от рубящего удара слева. Не теряя времени, наношу удар снизу вверх, разрубая и его меч, и его самого. Перевожу взгляд направо, и вижу, что на меня направлены луки, поэтому незамедлительно прыгаю в сторону лучников. Спустя мгновение на месте моего приземления появился кратер, и нерадивый лучник, что оказался под моими ногами, моментально умирает, остальные же отлетают от меня, как от взрыва. Появившаяся пыль создает простор для атак, поэтому подпрыгиваю достаточно высоко для того, чтобы применить одну из техник стихии огня. Стихия огня, великий огненный цветок, последующие взрывы унесли с собой множество жизней Квинси, а тех, кто остался в живых, сильно оглушил. Довольно, из-за шума битвы голос прозвучал довольно тихо, но я смог довольно четко его расслышать. За этим же голосом сверху на меня обрушился самый настоящий дождь из голубых стрел. От них, впрочем, я смог легко уклониться, не оставив на себе и царапины. Тот самый блондин, который был первым, кого я атаковал, вышел из леса. «А я думал, что ты отключился», — медленно проговорил я, забывая о Зольдатах и переводя все свое внимание на этого Квинси. Он же лишь вновь направил на меня лук, но в этот раз не выстрелил, а спросил. «Ты не похож на шинигами?» — с прищуром посмотрел он на меня. «Твои движения, стиль ближнего боя, обращение с катаной шинигами так не сражаются, а он наблюдателен, сказывается опыт сражений», — подумал я, перед тем как ответить. «Неплохое замечание, но ты немного ошибся, я шинигами, но вступил в их армию сравнительно недавно. Тогда становится ясно, почему у нас нет на тебя информации. Я, конечно, все понимаю, но может, продолжим наш танец, мы же сюда не языком чесать пришли», — с небольшой улыбкой сказал я, вставая в стойку, но этот Квинси вместо атаки, вновь начинает удивлять меня. Этот, по всей видимости, идиот, только что сложил свой лук. «Издеваешься», — прорычал я от негодования. «Ничуть», — усмехнулся он, вставая в стойку, но уже без оружия. «По правде говоря, сражаюсь я лучше в рукопашном бою», и как только он договорил, у меня случился приступ смеха. «Ха-ха-ха-ха». От глупости ситуации я воткнул свой меч в землю, опираясь на него. «Ты что, совсем из ума выжил? На что ты вообще надеешься, вызывая меня на бой без оружия? Если ты вдруг не заметил, то в моих руках дзанпакта, а не баккен», — закончил свою речь с широкой улыбкой. «А я и не хочу биться с тобой, не имея оружия, наоборот, я вызываю тебя на рукопашную дуэль, не шинигами, но, если ты откажешься, я возьму свой зелишнайдер и буду биться с тобой на мечах». Так он что заметил, что я боец рукопашного боя? От осознания этого, в моих глазах загорелось пламя азарта, а улыбка стала маниакальной. «Так ты заметил, что я бьюсь больше в рукопашную?» «Да». Находясь в возбужденном состоянии, спросил я у него, убирая свой дзанпакта обратно в ножны. «Но я был бы не я, если бы перед этим не проверил его слова на ложь, и какова же моя радость, что он не солгал. Что же, я принимаю твой вызов, Квинси. Мое имя Учиха Мадара, и теперь ты мой соперник». С горящими глазами смотрел я на него, вставая в стойку. «Думаю, возникнет вопрос, почему же я снизошел до того, что назвал его своим соперником?» Ответ прост. Как только он встал в эту неизвестную мне стойку, я сразу увидел его мастерство. «Приятно узнать твое имя, Учиха Мадара, узнай же и ты мое. Меня зовут Ладвиг Гольц, и я сокрушу тебя». За этими словами последовал мощный, даже по моим меркам, выброс Риацу, а его руки как бы загорелись синим пламенем. Похоже на кулаки львов клана Хьюга. Мельком промелькнула мысль у меня в голове, которую я взял на заметку, сделав себе наказ не давать ему касаться моих точек Риацу, если таковые имеются в анатомии шинигами. Думаю, после битвы я потрачу свое время на изучение анатомии. Но мои дальнейшие размышления были прерваны голосом моего дзанпакта. «Будь аккуратнее с его ударами, они могут быть не только похожи, Настороженно и без былой спеси прозвучал его голос в моей голове. «Я запомню», — быстро ответил я, внутри оставаясь предельно настороженным, что шло вразрез с выражением моего лица, на котором читалась лишь жажда битвы. «Начнем же», — с небольшой улыбкой крикнул Квинси, прыгая в мою сторону, и, конечно, я, не оставаясь в стороне, прыгнул в ответ. «Мадара, вот жук», — мелькнула мысль у меня в голове, когда я и Сюнсуй шли по лесу. «Он сейчас явно разбирается с Квинси, а ведь сам говорил придерживаться плана. Чего это ты так недоволен?» — с извечной улыбкой на лице спросил Сюнсуй. «У тебя аж лицо перекосило. А Мадаре, странно, что он нарушил свой собственный план, а ведь он тот еще перфекционист», — задумчиво протянул я, под конец вызывая у Сюнсуя понимающую улыбку. «Небось почувствовал сильное Риацу только и всего, он ведь как Унахана-сэмпай». «Унахана», непонимающе наклонил я голову. «Она показалась мне весьма добродушной женщиной». От моих слов мой друг вдруг нелепо споткнулся и издал легкий смешок. «И вправду, весьма и весьма добродушна, если убивает своих жертв быстро, конечно же». «Как можно тише», пробурчал Сюнсуй. «Конечно, я это услышал, но, пожалуй, сделаю вид, что я этого не услышал». Но вдруг земля затряслась, и перед собой, на расстоянии сотни метров, я почувствовал, как на нас мчится мощный сгусток Риацу. «Хаширама!» — прикрикнул Сюнсуй, вставая в боевую стойку. «Понял». Мгновенно укусил свой большой палец и полоснул им по своей ладони. «Призыв. Трехкратный Рашаман. Уверен, врат хватит, чтобы остановить эту атаку». Что и произошло, ибо сгусток Риацу в виде стрелы, пробив двое врат, был рассеян. «Ух, ты!» — протянул Сюнсуй. «А техники шиноби до сих пор удивляют». Хаем гордо усмехнулся ему в ответ. «Это еще малая часть того, на что способны шиноби». Но дальнейшего хвастовства не последовало, ибо к нам из Шуншина вышел Изуна. «Не расслабляйтесь». И после его слов, как по заказу, явились двое Квинси в накидках. Один был под 2 метра ростом и имел внушительную мускулатуру, а второй же наоборот, ростом не отличался, но имел не менее внушительные запасы Риацу. «Здесь ваш жизненный путь будет окончен шинигами», — сухо проговорил этот Квинси, при этом поправляя свои очки. «Как вы поступили с нами, так и мы с вами», — громыхнул его товарищ. В это же время, пока мы мило беседовали, по бокам нас и наш отряд брали в тиски, по-видимому, те самые зольдаты, что не ушло от внимания Изуны. «Даже не надейся», — тихо сказал Квинси в очках, прыгая за Изуной, который помчался уничтожать бедных Квинси. «Вот тут бы я поспорил», — прикрикнул я, хватая лучника за горло и отправляясь с ним в как можно дальний полет от поля боя. Естественно, в захвате он пробыл недолго, и, выбравшись из него, он отпрыгнул от меня и уже нацелил лук из Риацу. «Постой, могу ли я задать тебе пару вопросов?» В надежде, что он послушает меня, я даже поднял руки перед собой. «С какой стати мне выслушивать тебя?» — прищурился он, все так же держа лук наготове, но то, что он до сих пор не атакует, меня радует. «Я не хочу убивать тех, у кого не было другого выбора, кроме как пойти на войну». «Что же за приступ милосердия у шини?» Он не договорил, но, нахмурившись, продолжил: «Ты не похож на шинигами. Кто ты?» «Я шиноби из деревни, скрытой в листве», — с улыбкой ответил я ему. «Правда, сейчас я умер, но я не перестал им от этого быть». «Я никогда не слышал об этой деревне», — протянул он в конце, не спеша опуская лук. «Но твоя форма никак у шинигами быть может. Ха-ха, я выслушаю тебя», — выдавил из себя он, отчего я свободно выдохнул. «Мое имя Хаширама Синджу, и я надеюсь, что смогу тебя переубедить». Со всей серьезностью говорил я эти слова, надеясь, что битвы я все-таки смогу избежать. Бум! На месте столкновения двух душ образовался большой кратер. Мадара Учиха и Ладвиг Гольд столкнулись в клинче, и сейчас они мерились силой, давя своей рукой на руку своего оппонента. Что удивительно, Ладвиг держался достойно против чудовищного напора Мадары и даже давил в ответ, но для Мадары это было едва ощутимо, все-таки физически Мадара оказался сильнее его. И спустя пару секунд случилось то, что должно было случиться. Мадара пересилил своего оппонента, после чего незамедлительно нанес джеб левой рукой Ладвигу в лицо, но последний от него уклонился, уйдя нырком под правую руку оппонента. Оказавшись под ним, Ладвиг сделал быстрый джеб левой рукой по торсу Мадары, заставив последнего поморщиться от возникшей боли в боку. Ответным действием Мадары стал удар коленом, который должен был сломать руку Ладвигу, но результат оказался другим. Ладвиг, предвидя такой ход противника, Ударом локтя встретил колено Мадара и уже движением правой руки, которая все еще была в клинче, направил локоть в поддых Мадара, и такой удар оказался достаточно сильным, чтобы отбросить Мадару на пару метров, но Мадара не ушел ни с чем. Благодаря своей пластике, он в прыжке фронтальным ударом ноги попадает в подбородок Ладвига, отчего и он отлетает от него на те же пару метров. «Ха-ха, а неплохо», — высказался Мадара, вновь становясь в стойку. Взаимно, немного улыбнулся Ладвиг, также вставая в стойку. Их стойки отличались от тех, в которые они встали в начале. Мадара встал в стандартную для учих стойку. Подогнутые ноги, поставленные для броска в сторону оппонента, немного выдвинутые вперед руки, согнутые в локте, голова наклонена, а взгляд сфокусирован на оппоненте. Стойка Ладвига же кардинально отличалась от стойки Мадары. Его правая рука выдвинута вперед, также согнутая в локте, левая же открытой ладонью направлена на предплечье. Его ноги лишь слегка согнуты, давая потенциал для маневров, что, по сути, говорит о защитном свойстве его стойки, и атаковать он явно не спешит. Шея прямая, взгляд также на оппоненте. Положение тела Мадары расположено к атаке, поэтому очевидно, что атаковать первым будет именно он, что и происходит в данное мгновение. Он моментально сближается с ним и наносит полуапперкот левой. Ладвиг, видя это, благодаря расположению рук выстреливает своей левой рукой навстречу удару Мадары, тем самым попадая ладонью в запястье. Таким образом Ладвиг компенсирует недостаток своей физической силы, ведь если бы его ладонь встретилась бы с кулаком, то она бы точно была бы повреждена. Так как правая рука Ладвига свободна, а Мадара лишь начинает ответное действие уже своей правой, первый делает джеб, который с хлопком и ударной волной пробивает звуковой барьер и несется прямо в лицо Мадары. Но Мадара не был бы собой, если бы легким движением головы вправо не уклонился от этого удара. Следующий удар Мадары все-таки долетает до лица Ладвига, но урон оказался не таким большим, ибо благодаря своей технике боя Ладвиг убирает голову параллельно удару, минимизируя урон от кулака, но Мадара на этом не остановился. Видя, как его удар не нанес должного урона, Мадара наносит еще один фронтальный удар уже по торсу, но Ладвиг опять успевает защититься, выдвигая ногу навстречу, останавливая удар еще в задатке, и спустя мгновение наносит уже свой удар по торсу все той же ногой. И вот, Мадара все-таки получает удар, но благодаря усилению Риацу и без того не сильный удар становится почти нечувствительным, но Мадара после этого удара стал окончательно серьезным. Почему? Потому что он еще не нанес равноценного урона, что очень сильно его злило. Теперь бой принял другой характер. Мадара стал наносить яростные удары, но не прямолинейные, как это обычно бывает, когда человек находится в приступе ярости. Нет, его удары точны, а самое главное, смертельны, но даже так Ладвиг лишь немного просел в оборону, при этом делая свои контратаки еще сильнее. Так что теперь их бой выглядит, как самый настоящий танец, где каждое движение призвано убить оппонента. С виду можно видеть, как град ударов Мадары теснит Ладвига, но последний просто подвержен своему стилю, поэтому не мудрено, что он отходит назад от ударов Мадары, ибо, как и говорилось ранее, его физическая сила и так превосходила ту, что была у Ладвига, а теперь и его скорость стала столь высокой, что после каждого его удара слышались хлопки. Ладвиг, видя первый просчет Мадары в постановке ног, решается на подсечку, которую только и ожидал Мадара. Подпрыгнув, Мадара пропускает подсечку, сильно удивляя Ладвига и не теряя времени. Он наносит удар правой ногой по его лицу, и в этот раз его удар наконец прошел. От силы удара голова Ладвига врезается в землю со скоростью пули, отчего он на целую секунду теряет сознание, что стало фатальным. Пользуясь моментом, Мадара поднимает Ладвига левой ногой и начинает свою серию ударов. Вначале он наносит два удара по телу, ломая ребра своему противнику. Следующим движением он хватает его правую руку и ударом локтя ломает ее почти напополам. Но неожиданно для самого себя он получает удар основанием ладони по своему торсу, что разрывает его броню и сотрясает внутренние органы, отчего он был вынужден отпрыгнуть от Ладвига на десяток метров. «Хочешь продолжить танец?» Не обращая внимания на боль, совершенно искренне поинтересовался Мадара у своего противника, по крайней мере, таковым он начал считать Ладвига. «Не недооценивай Квинси», слегка улыбнулся Ладвиг, показывая свою выдержку. Все-таки не каждому дано не реагировать на сломанную руку, хотя бы внешне. Но последующее его действие ввело Мадару в легкое недоумение. Он снял свою перчатку. и спустя мгновение вновь происходит взрыв Ряцу, но гораздо сильнее, чем первый. Внешний вид Ладвига также изменился. На его руках появились белые, стальные перчатки, волосы встали дыбом, а Ряцу, что он испускал, поменяла свой цвет с голубого на белый, особенно концентрируясь на кистях и ступнях. «Так это твоя сильнейшая форма», — сказал Мадара, убирая со своего лица маниакальную улыбку, показывая вместо нее безэмоционального выражения лица. «Что же, полагаю, нашу дуэль можно назвать оконченной», — закончил он, выходя из своей стойки и становясь расслабленным, отчего Ладвиг заскрипел зубами, но, благодаря своему врожденному хладнокровию, не стал бездумно бросаться в атаку, а лишь перевел большую часть своей ряцу в правый кулак, надеясь убить Мадару одним ударом. Ладвиг, вырывая почву из-под ног, на всей скорости прыгнул в сторону Мадары, целясь в его солнечное сплетение. Но вот, когда до грудной клетки оставались считанные сантиметры, Мадара невиданным образом успевает убрать свое тело с направления удара, как будто зная наперед удар своего противника, не тратя ни секунды на раздумья. Он разворачивается боком к Ладвигу и наносит с виду слабый удар локтем по его сердцу, отчего последний выходит из лецштиля, а его взгляд перестает быть сфокусированным, но Мадара на этом не остановился. Мгновенно оказываясь параллельно Ладвигу, он подносит к его груди раскрытую ладонь, упираясь пальцами в место, где находится сердце, и одним едва различимым движением сжимает ладонь в кулак, нанося последний удар, который заставляет сердце Ладвига стукнуть в последний раз. «Вот и все, Ладвиг Гольц, наш танец окончен», — сказал Мадара, пропуская мимо себя бездыханное тело своего противника. «Жаль, что твоим противником оказался владелец Шарингана. Быть может, не включая его, я бы продлил наш бой еще на полминуты». «Разочарован?» — слегка заинтересованно спросил у меня мой Дзанпакта. «Слегка. Все же, его стиль боя сильно заинтересовал меня. Надо будет скрестить его с моим, да и Зуну научить тоже будет не лишним», — ответил я ему, непреднамеренно взявшись за подбородок, размышляя о моем бое с Квинси и с Ладвигом, в частности. Долго стоять на одном месте не было смысла, поэтому я пошел на предполагаемое место встречи с отрядом Хаширамы и Сюнсуя, как вдруг я остановился и резко повернул голову в сторону леса, возле входа в который я через мгновение и оказался. «Это что, барьер?» Вслух задался я этим вопрос, вступая в лес и сразу же останавливаясь. На меня ни с того ни с сего опустилось сумасшедшее давление Ряцу. Меня прошиб холодный пот. Я не мог ни пошевелиться, ни нормально вздохнуть. И лишь спустя долгие секунды, я смог уравнять это давление своим. И только тогда я наконец почувствовал на себе чей-то взгляд, который, по ощущениям, был очень далеко от меня. Почему я не могу шагнуть дальше? Не веря в происходящее, прохрипел я, даже прикладывая все свои силы, мое тело не может, нет, оно не хочет двигаться дальше. Что, испытываешь новые ощущения? Нервно усмехнулся Дзанпакта, видно, тоже не в восторге от ощущений, испытываемых мною. О чем ты? Сквозь зубы проговорил я, сам не понимая, почему не могу сдвинуться с места. Это страх, Мадара, пожалуй, впервые за столь долгое время ты испытал это чувство, вложенное в нас природой. Он явно хотел договорить, но был мною перебит. «Ты смеешь говорить мне, что я трус?» — рявкнул я, изо всех сил все-таки делая шаг вглубь леса, но потом вокруг меня просто образовался кратер, и не от моей ряцу, а от чужеродной. Я никогда... Мои дальнейшие слова застряли в горле, ведь перед моим взором оказалось нечто. Передо мной стоял человек, хотя нет, лишь оболочка, что выглядело как человек. От него шел черный и крайне плотный дым, а меч, что тот держал в своей правой руке, был угольно-черным, хотя нет, еще чернее. Но то, что озадачило меня больше, оказался этот самый клинок, что врос в руку, становясь ее частью. Я не мог и слова сказать, уж слишком сильное давление было направлено на меня, поэтому все силы я тратил лишь на то, чтобы устоять перед ним и не пасть на колени, хотя кое-что я могу сделать. Все же, наши глаза встретились. Меньше мгновения, лишь так я могу описать время его нахождения в моем цукиёме, хотя, скорее всего, он даже не заметил то, как попал туда. Ксо, похоже, у меня нет шансов на победу. Единственное, что я мог предпринять, то это попробовать ранить его. Я, применив всю свою силу воли мгновенно, берусь за Дзанпакта, но существо, что стоит передо мной, лишь дернуло своей рукой. Как переведя свой взгляд, вижу, что моя рука падает на землю. Дальнейшие попытки хоть что-то предпринять были тщетны, поэтому я использовал джикан, переведя время на 5 секунд. И вот, тяжело дыша, я упал на колени, держась за левый глаз, из которого шла кровь. «Ха-а, ха-а, ну вот, теперь ты не сможешь использовать глаз целую неделю». «Не проблема», — отмахнулся я от его слов. «Главное, что это существо, похоже, не желает тебя добивать. Если бы оно хотело меня убить, то я бы даже не заметил этого». Раздраженно рявкнул на свой дзанпакта. «Да не злись ты так, тем более, это послужит тебе важным уроком. Я чуть не умер впервые за свою жизнь я, Ксо. Даже сейчас эти слова даются мне с трудом». «Почувствовал страх», — договорил за меня мой компаньон. «Просто признай, что в этом мире есть существа, которых тебе не одолеть, хоть будь у тебя Ринниган, хоть будь ты бессмертен, уж его одолеть ты не сможешь никогда». Эти слова эхом прозвучали у меня в голове. Я не хотел принимать то, что я не смогу кого-то победить. Аками, я просто не хочу в это верить. От досады я стукнул кулаком по земле с такой силой, что оставил в ней внушительный кратер. И в то же время я озверелым взглядом посмотрел в сторону леса, в котором все еще чувствовалось его присутствие. «Идиот, даже не ду, заткнись, я сотру его в порошок». Мой единственный глаз загорелся, и я вот-вот применил бы завершенное Сусанаа, но неожиданно я оказался в своем внутреннем мире, который заметно отличался от того, что я видел впервые. За место ясного дня была ночь, обвенчанная красной луной, а стены домов, что раньше выглядели так, как будто их только что построили, стали похожи на только что сгоревшие. «Ты что творишь?» — спросил он с горящими мангикьё, в которых читалась неистовая ярость. «Отродье, как ты посмел меня остановить?» — не менее яростно выкрикнул я. «Ты всего лишь малая моя часть, так что не смей мешать мне. Что, я нам жизнь хочу сохранить, поэтому изволь успокоиться и перестань вести себя, как бешеный пес». Такой наглости я не стал терпеть, поэтому рывком оказался перед ним и ударом кулака хотел разбить ему лицо, но он оказался не так прост. Поймав мой кулак своей ладонью, он решил нанести мне удар своей левой ногой, но его удар был остановлен моим. В это же время в меня полетел его левый кулак, который я не заметил из-за отсутствия левого глаза, отчего и отлетаю на десятки метров от него. «Тварь!» — сквозь зубы прошипел я, чувствуя в своем боку сильную боль. «Посмотри на себя», — презрительно взглянул на меня дзанпакта. «Ты похож на забитое животное, которое не может дать отпор своему мучителю. Будь ты аккуратнее и имел побольше самообладания, такой ситуации не было бы, а от моего удара без труда бы уклонился». «Заткнись», — выкрикнул я, снова бросаясь на него. «Глупец», — лишь выкрикнул он, ударом ноги отправляя меня обратно. «Успокойся и, наконец, возьми себя в руки», — выкрикнул он и бросился на меня. Но вдруг все его действия стали замедленными, будто он находился в замедлении, также можно было и сказать и про мои движения. «Успокоиться». Внезапная мысль, посетившая мою голову, заставила задуматься о происходящем. Почему я так раздражен? Почему не могу трезво оценить ситуацию? Может, это пресловутые последствия обретения мангикьё, или то, что сила шерингана зависит от негативных эмоций? Более вероятно, сила моего мангикьё зависит от уровня моей злобы. Как бы глупо это ни звучало, в начале моего пути освоения продвинутой формы шерингана было много проблем, одна из которых неуправляемость, но война не давала мне времени полностью приспособиться к моему мангикьё, поэтому я пошел по самому простому пути, то есть контроль своей агрессии. Дошло до того, что я смог использовать холодную ярость, но, если мои предположения верны, это и есть мой недостаток. Я ни разу не пробовал активировать шеринган, предварительно не переходя в состояние холодной ярости, поэтому, на мгновение я прикрыл свои глаза и, вновь их открыв, увидел разительные изменения в том, что видел ранее. Раньше, я мог видеть малейшие движения своего оппонента, зная наперед все его действия, конечно, учитывая скорость. Вспоминая мой бой с Ладвигом, в котором он превосходил меня в скорости ближнего боя, как-никак, мой стиль основывается на сильных и точных ударах, а не на быстрых. Пусть мои удары и были точны, я прекрасно осознавал, что в них недостает скорости, об этом говорили бесчисленные бои с Хаширамой, исключением не стал и бой с Ямамото. Старик безумно силен, это факт, но и его скорость была высока, но даже так, в ближнем бою я превосходил как количеством ударов, так и опытом, все-таки старик-самурай, а не ниндзя и катана для него как для меня кулаки, поэтому в бою на орудиях он с легкостью превосходил меня, но тут дело вступал мой шаринган, что давал мне возможность предугадывать атаки главнокомандующего, но сейчас в моих глазах играли фантомные движения моего дзанпакта. Каждый возможный удар, шаг или же поворот головы, отчего неприятно рябило в глазах. Времени на особые раздумья не было, так что я решил воспользоваться методом Хаширамы, то есть попробовать то, что первым взбрело в голову. Как ни странно, мысль, за которую я ухватился, оказалась на удивление простой и в то же время самой логичной. Нужно вычленить самые абсурдные варианты атаки и оставить лишь те, что оппонент предпримет в данной схватке, основываясь на собственном опыте и знании противника, что вкупе с моим опытом дает мне полноценное предвидение. И вот теперь я вижу всего лишь три фантома дзанпакта. Первый совершает удар коленом в прыжке, такой вариант отбрасываю, не задумываясь. Осталось два, тот, кто бьет ступней мне в голову, и тот, что хочет нанести акцентированный удар ступней, но на самом деле ударит правой рукой в челюсть. Будь у меня мангикьё, что видит лишь движение мышц, то я бы проиграл, пропустив удар, но теперь, легким поворотом корпуса я, под медленно расширяющиеся глаза дзанпакта, заранее ухожу от удара правой. Из-за инерции, что он набрал в рывке, он не сможет нормально перенаправить свой удар, и поэтому я делаю шаг вперед. И когда его кулак уже пролетел мимо моей головы, хватаю его руку за запястье и свободной рукой толкаю его в спину, в то же время своей ногой выбиваю опорную ногу дзанпакта, что, теряя равновесие, падает на живот. Теперь я коленом давлю на его шею, а его рука тем временем находится в моем захвате, который не должен был состояться, ведь я всегда пропускаю этот момент, стараясь как можно быстрее сломать противнику руку. Я победил. Несомненно, стоило мне только услышать голос позади, как я сразу вышел из сидячего положения и с удивительной, даже для самого себя, скоростью нанес удар ступней в шею, но, так как наша дуэль была окончена, я остановил удар в миллиметре от его кадыка. Вижу, твоя новая сила для тебя непривычна, но ничего, скоро освоишься. С самодовольной улыбкой закончил он. Верно, ответил я такой же ухмылкой. Теперь же назови мне свое имя, ведь я же прошел твое испытание. Ха-ха-ха, верно, верно, ты его прошел, продолжая улыбаться, говорил он. Но прежде тебе надо бы проснуться. Как только его слова прозвучали, я мгновенно вскочил с земли на все той же полянке, но только теперь я не ощущал то существо, что подтверждало то, что он ушел. Ксо, прокряхтел я, садясь на задницу. Плечо будет болеть еще недели три. Тебя лишили руки. Не мудрено, что ты ощущаешь ту же боль, что испытал при потере, так что теперь терпи и пожинай последствия своей тупости. Можешь не напоминать. Наконец смог я встать на обе ноги и теперь смотрел на небо. Говоришь, твое имя Индра? Да, с улыбкой взялся за свой дзанпакта одной рукой. Да, я Индра, и теперь ты можешь использовать мою силу, опробуй же ее. Она не твоя, смеясь, проговорил эти слова. Она наша. Закончив, я вынул его из ножен и сделал один небрежный взмах, последствия которого впечатлили даже меня. Одновременно с моим взмахом образовалась сильная волна воздуха, которая сорвала внушительный пласт земли, и вместе с этим я разрубил лес. Слева от меня в землю воткнулся мой гунбай. Видимо, реликвия стала частью моего шикая. Интересно, со всеми реликвиями так? Не с каждой, лишь с некоторыми. Еще вопросы? Один. Почему футон? Догадка пришла как-то сама собой. Тут не надо быть гением. Я не знаю, но могу с уверенностью сказать, что тебе идет. Огонь, увы, не твоя стихия. Хм, и на том спасибо. Я вновь огляделся, пытаясь обнаружить врага, но их тут явно давно не было. Что же, мне нужно идти. И, не тратя ни секунды, вошел в Шуншин. Тяжело раненых отнесите в здание Скандзи-1. Громко раздавал я приказы всем рядовым. Получившие незначительные травмы или ранения, проходим в здание Скандзи-2. Офицеры, остальное оставляю на вас. Закончив надрывать горло, направился к Хашираме и Сюнсую, которые оба были слегка потрепаны. Изуна, обратил на меня внимание Синджу. Ты как, не ранен? Обеспокоенно спросил он у меня, на что я лишь отмахнулся. Нормально все, ты Мадару не чувствуешь? Спросил я беспокоящую меня тему. Нет, да и не почувствую я его, он же в десятках километров от нас. На свой ответ он получил от меня разочарованный, слегка ироничный взгляд. Похоже, сенсорику ты так и не подправил. Ой, да ладно тебе, у нас теперь целая вечность впереди. С широкой улыбкой махнул рукой Хаширама, и в этот момент мы втроем почувствовали стремительное приближение моего брата, но тут что-то не так, что-то он тормозит. Со вздохом подошел к нам Сюнсуй. Ни разу за эти дни не видел его таких медленным, задумался он, массируя свой подбородок. И я тоже, серьезно проговорил Хаширама. Я же лишь промолчал, ведь брат только что вышел перед нами из Шуншина. Увиденное заставило нас забыть, как дышать. Мадара он выглядел, как побитый волк. Сразу бросалось то, что его левый глаз был закрыт и истекал кровью, а его правая рука тряслась от боли. Но что меня насторожило, так это то, что в его единственном глазе читались отвращение, злоба и сильное разочарование, даже толика страха. Мадара, первым отошел от шока его лучший друг. «Что с тобой?» – обеспокоенно спросил он, решив поддержать его, но Мадара отмахнулся, при этом злобно огрызаясь. «Не трогай меня!» Мадара хоть и ответил жестко, но явно не хотел обидеть Хашираму, ведь у него была на то причина, ибо он целенаправленно шел к Сюнсую. «Сюнсуй, ты должен мне ответить!» – разъяренно крикнул он, но лишь упал на полпути, раскашлившись кровью. Тут я не выдержал и подбежал к нему. «Мадара!» – поддерживая его, крикнул я ему на ухо, отчего тот скривился. «С кем, коми тебя подери, ты дрался!» «Да не ори ты!» – скривился он, приподнимаясь, и пока я придерживал его, он уже более спокойно обратился к Сюнсую. «Сюнсуй, какие способности у Юдэ Хитицу? Зачем, неважно?» До падения у него была способность отрицания, но почему ты спрашиваешь? Ясно, у этой способности есть ограничения, продолжил расспрашивать его брат. Ушикая, да, но я ничего не знаю о его банке, покачал головой тот ему в ответ. Ксо, досадливо процедил Мадара. Я, по-вашему, что, дрался с Ани? Ты что, округлились глаза у Сюнсуя, и он тут же подбежал к нам. Покажи рану, которую он тебе нанес. С ошалелым взглядом рассматривал его он, но не дожидаясь ответа, приложил к груди Мадары руку. «Беда, у тебя некроз внутренних органов», — выкрикнул он, тут же обращаясь к Хашираме. «Хаширама, ты говорил, что у твоего брата есть телепортационная техника». Как только Хаширама кивнул, Сюнсуй убрал руку с Мадары и соединил ладони перед грудью. Бакуда 58, Какуши Цуидзику. Спустя пару мгновений справа от Хаширамы появился Табирама. «Идиоты!» Первым делом рявкнул на нас всех Табирама. «Как такое вообще могло произойти? Вы хоть понимаете, что сейчас атакован Сиритий?»